Глава 9. Кушать подано. Не поддавайся на обман врага и не покупай словословий у льстеца. Один расставил сети хитрости, а другой раскрыл глотку жадности. Саади. Технократия Ламуран. Торговая станция Модерн. Распростившись с Найджелом, шесть членов экипажа Ареса во главе с его командиром решили не задерживаться. Хотя Аргун, чувствующий ответственность за жизнь своего хозяина, справедливо заметил, что тому требуется скафандр, так как бот расположился на внешней обшивке станции. Однако Винт, не только вернувший прежние возможности, но и осознавший значительное их усиление, отмахнулся, заявив, что тот ему не нужен. Относительно скоротечное пребывание в безвоздушном пространстве он вполне в состоянии пережить. На сердце землянина царило благолепие. Наконец-то он вновь стал прежним, и даже более того. Но самое главное, появился реальный шанс вернуться домой. Услышав об отказе от скафандра, Сайрус только уважительно цокнул языком. Ведь он, как никто другой, понимал, какой уровень развития для этого необходим. Но, тем не менее, все-таки сделал резонное замечание старшему товарищу. «Я, конечно, все понимаю, но не вызовет ли выход человека без скафандра в открытый космос лишних вопросов? У меня бы они точно появились». «Вот и пусть удивляются, какая нам разница», — отмахнулся Джон. «Судя по всему, сюда мы больше возвращаться не планируем». «Ну, как знаете», — пожал плечами преступник, привыкший многократно перестраховываться, но все же он отчасти оказался прав и неправ одновременно. Парень, сменивший миловидную девушку на пункте пропуска, безусловно, слегка удивился, увидев процессию, в центре которой шествовал мужчина в простом комбинезоне. Однако вопросов задавать не стал, лишь молча проводив группу слегка отстраненным взглядом. Проходя мимо служащего, Сайрус мимоходом скосил на него глаза и буквально сразу же прислал в общий канал связи тревожное сообщение. «Ребята, похоже, нас здесь уже ждут. По крайней мере, этот тип за стойкой явно волнуется и находится в состоянии предвкушения». «Даже так?» Задумчиво протянул Бор на автомате, формируя сферу познания, дисциплинированно сообщившую ему о том, что их действительно собрались заблокировать и задержать в одной из шлюзовых камер, в соседнем помещении, с которой толпился десяток полностью экипированных и вооруженных бойцов. Винт тут же остановился как вкопанный и обратился ко всем своим товарищам разом на языке содружества. «А ведь он прав. У кого-то мы здесь вызвали серьезный интерес. Вы особо не встревайте, я сам разрулю ситуацию. Да и напряжение сбросить не помешает». Он развернулся и, натянув на лицо самую любезную улыбку, на которую только был способен, направился к стойке регистрации. «Ну, привет, злодей!» — поздоровался он, излучая вселенскую любовь, хотя уже чувствовал, как за его спиной слегка напряглись стоящие без движения охранники. «Здравствуйте! Вы что-то забыли?» — попытался сохранить невозмутимость паренек. «Конечно, забыл. Забыл тебя спросить, кто это так настойчиво желает с нами пообщаться? Что ждет рядом со второй шлюзовой камеры?» «Что вы имеете в виду?» Продолжил изображать непонимание представитель службы безопасности технократии Ламуран. Теоретически Бору не составил бы особого труда выпотрошить его разум и добыть нужную информацию. Однако настроение у него ввиду последних приобретений было приподнятым, и он страстно жаждал применить вернувшиеся силы на практике. А может быть, свое воздействие оказал переизбыток гормонов, поступивших в огромном количестве в кровь после недавних трансформаций? Землянину отчаянно хотелось риска и развлечений. Это давно забытое чувство было ему знакомо, и в принципе он мог без особого труда нейтрализовать воздействие секретов на собственную нервную систему. Однако предпочел этого не делать, ограничившись лишь поверхностным считыванием. «Зиннур, так ведь тебя зовут? Давай притворимся, что я тебя до этого не слышал, а потом ты свяжешься со своим руководством и дашь мне с ним пообщаться», — ласково предложил он. «Я не...» — пытался ответить слегка растерявшийся сотрудник, параллельно с этим подавая сигнал двум охранникам, однако они даже не двинулись с места, уже находясь в ступоре. Батарея боевого дроида также приказала долго жить, ввиду того, что псион попросту разрушил ее, даже не утруждая себя выкачиванием энергии или поиском цепи питания. «Давай я попрошу тебя еще раз по-хорошему. А потом начну делать так, как хочется мне. И уж поверь, тебе это не понравится. Я весьма горазд на выдумке». Ламуранец все ждал, когда его товарищи начнут действовать. Но бойцы продолжали стоять, не шелохнувшись, хотя он настойчиво нажимал на сенсор, подающий сигнал тревоги. «Что? Не получается?» — злорадно ухмыльнулся Винт. «Тогда давай попробуем по-другому». Он произвел легкое усилие, и кишечник паренька не смог удержать свое содержимое. Глаза Зеннура резко округлились. Он попытался сделать сразу несколько действий и схватиться за живот, и понять, как так получилось, что вдруг ни с того ни с сего он обгадился, и активировать сдвижные элементы шлема, однако тут же осознал свою ошибку и открыл его вновь, скривившись от запаха. «Вот видишь, как бывает, когда непослушные мальчики не хотят делать то, что им говорят взрослые дяденьки. Я же тебя предупреждал, что я большой выдумщик. А хочешь сейчас вот он?» Борт ткнул пальцем в ближайшего охранника. «Снимет свой скафандр и навалит здесь солидную кучу дерьма, а потом я заставлю тебя ее с аппетитом сожрать. Как тебе идейка?» «Я не понимаю, что происходит», — растерянно проговорил парень. «Все ты понимаешь. Поэтому давай побыстрее закончим с этим недоразумением. Связывайся со своим начальством. Я же знаю, что у тебя такая возможность есть. И пригласи его сюда. Не заставляй меня наблюдать за весьма неоднозначным пиршеством». «Я могу соединить вас с дежурным администратором станции «Модерн», — промямлил обгадившийся сотрудник службы безопасности. Однако Винт лишь разочарованно покачал головой. «Ай-яй-яй. Ну что же, видимо, придется угостить тебя обедом или ужином. Что там сейчас по служебному графику?» Остальные члены экипажа рейдера, остановившись в 3 метрах от стойки, молча наблюдали за действиями своего командира. Они лишь слегка напряглись, когда один из охранников вдруг пришел в движение, однако Сайрус, уже понявший, что у мощного псиона все под контролем, успокоил всех фразой: «Расслабьтесь, ребята. Дайте ему выпустить пар. Вы что, не видите, что он просто играется с ним? Не беспокойтесь и получайте удовольствие. Жалко, снеков никаких нет. Думаю, это будет забавно». «Ты что-то почувствовал?» — шепотом поинтересовался Агата. «О да, госпожа баронесса. И мне кажется, наш командир пробил очередную отметку А-ранга». Боец за спиной Бора, взятый под полный ментальный контроль, молча повернулся лицом к переборке и активировал открытие своего тяжелого бронескафа. Запирающие элементы пришли в движение, и спустя 10 секунд, что, в общем-то, было неплохим временным показателем для подобного типа защитных костюмов, боец сделал шаг назад. Затем привычным движением разобщил проходящую по уровню пояса соединительную молнию и стянул штаны, после чего уселся на корточки и принялся испражняться, причем, на удивление, быстро и обильно. «Фу, как омерзительно!» — состроила гримасу девушка благородного происхождения и отвернулась. «Что, тоже хочешь сказать, что принцессы не пукают?» — хохотнул Сол, на что Агата лишь еще больше скривилась. «А, по-моему, забавно. Надо будет взять на вооружение. Но, думаю, дальше будет еще интереснее», — восторженно отозвался Сайрус. «Как же красиво работает. Просто эталон». «Ну что, малыш, видимо, твоему мозгу не хватает питательных веществ, раз ты не понимаешь элементарного языка. А теперь прошу к столу. Ложки, увы, нет, так что придется кушать руками». Свои слова Винт подкрепил легкой порцией внушения, но, тем не менее, ее хватило. И паренек, и так чувствующий себя очень некомфортно из-за растекающихся по ляжкам нечистот, сделал несколько неуверенных шагов, сам не понимая, почему он выполняет все, что приказывает ему это странное существо. Однако все-таки, похоже, клиническим идиотом он не являлся, поэтому скороговоркой затараторил: «Постойте, подождите, не надо, я сейчас организую вам связь». «Ну вот. Можно же было сразу делать то, о чем я просил», — усмехнулся землянин, а напуганный ламуранец вновь захлопнул шлем, не обращая внимания на запахи, и, судя по двигающимся губам, начал кому-то докладывать о том, что происходит. По всей вероятности, донести нужную информацию до адресата оказалось непросто, даже несмотря на то, что те, кто планировал захват, однозначно должны были следить за всем происходящим посредством множества скрытых систем видеонаблюдения. Сидящий в позе орла боец так в ней и остался, возвышаясь над созданным им Эверестом. А спустя минуту шлем паренька вновь открылся, и он сообщил о том, что его начальство скоро прибудет. Только вот Бор уже и сам прекрасно знал об этом. как и то, что прибудет оно в сопровождении группы захвата. Видимо, руководитель операции, находящийся где-то неподалеку, не в полной мере осознал степень опасности и решил выполнить задачу во что бы то ни стало, что ни в коей мере не напугало землянина. «Ну вот, видишь, все было легко и просто. А теперь давай немного подождем». Хотел было похлопать бедолагу по плечу Винт, но, вспомнив кое о каких тонких моментах, передумал. «Ребят», — обратился он к своим товарищам, «сейчас сюда группа поддержки пожалует, так что стоим и не дергаемся, выполняем все требования. Все будет нормально». «Братское сердце, а что это ты за инсталляцию устроил? Раньше я за тобой стремление к такому странному самовыражению не замечал», — решил схохмить, усмехнувшись Джон. «Мало ты меня еще знаешь, Сол. Годы службы в армии сделали из меня редкого затейника», — отозвался командир Ареса и приготовился встречать гостей, потому что сфера познания показала приближение отряда из 17 разумных, экипированных в практически такие же скафандры, как и введенные в ступор охранники. Причем заходили они с двух сторон через скрытые декоративными панелями служебные коридоры. Третья группа, которая должна была осуществлять захват в одной из шлюзовых камер, тоже выдвинулась вперед и заблокировала возможные пути отхода. В принципе, этот план, наверное, мог бы сработать, если бы не одно очень существенное «но». Ведь бывший диетарх был к этому давно готов. Он и сейчас без труда мог бы, скорее всего, полностью ввести в ступор всех обитателей и посетителей станции. Однако отчаянно хотелось экстрима. Да и по большому счету все эти разумные, оказавшиеся в данный момент по каким-то своим делам поблизости, ни в чем не виноваты. Гораздо проще точечно закрыть вопрос и улететь по добру по здорову, чем устраивать хаос на таком внушительном и густонаселенном объекте. Тем более здесь обретается ветеран компиляра, и усложнять жизнь этому, в принципе, неплохому старику не хотелось. За секунду до того, как декоративные панели, выбитые мощными ударами, слетели со своих направляющих, а на лице паренька расплылось торжествующее выражение, Псион поднял безоружные руки и с доброй улыбкой матери Терезы приготовился встречать агрессивно настроенных гостей. Вывалившиеся в коридор бойцы достаточно умело распределились по нему, после чего сразу же последовали команды не двигаться, поднять руки вверх и, повернувшись лицом к переборке, прислонить их к ней над головой. «Давайте поиграем, ребята!» Слегка оглянувшись, обратился к своим товарищам землянин на языке содружества. «Делайте, как они говорят, мы же не варвары. Не будем устраивать тут бойню». И члены его экипажа, недоумевая, но выполнили волю своего командира. Однако лица все-таки в его сторону повернули, боясь пропустить самое интересное. Вперед выдвинулся скромный в габаритах по сравнению с окружающими его бойцами представитель местного общества. Скорее всего, именно он и руководил операцией. «Согласно закону о защите технократии Ламуран, вы арестованы», — громогласно провозгласил он, лучась довольством. «Даже так?» — выгнул брови домиком Винт. «Похоже, ты долго репетировал эту речь. И что же, позвольте узнать, нам инкриминируют?» «Посягательство на основы государственного строя», — не задумываясь, продолжил старший группы захвата. Хотя Бор уже поверхностно считал все необходимое из его разума и прекрасно знал, что дело тут совсем в другом. «Насколько я понимаю, вас зовут Синд Агару, и мы с вами оба прекрасно понимаем, что вас просто до усрачки заинтересовали устройства, по недоразумению опрометчиво проданные на борту вашей станции моими товарищами. Видимо, технологии, примененные в этих устаревших наручных эскинах, настолько вас впечатлили, что вы решили слегка подкорректировать букву своего же закона». «Ай-яй-яй, как нехорошо!» С доброй улыбкой маньяка, медленно опуская руки, проговорил землянин. «Только вот, видите ли, очень уж мне не нравится подобное хамское отношение ко мне и моим друзьям. Вместо того, чтобы оценить этот жест доброй воли и по-тихому развивать попавшие в ваши руки по нелепой случайности новые принципы построения продвинутых гаджетов, вы решили посмотреть и прибрать к рукам то, чем мы еще можем быть богаты. Ты ведь тут начальник департамента службы безопасности и наверняка отвечаешь за весь этот объект. Так почему ты решил, что имеешь право совершать такие явно бандитские действия, еще и слегка приврав в отправленном руководству докладе?» «Вы находитесь на территории технократии Ламуран. Полностью подписали все необходимые документы и лично завизировали принятие ответственности. А то, что вы не вчитались в полный свод правил, это ваши проблемы», — нагло заявил Чинуша. «Ну, во-первых, чисто технически, я прибыл на территорию станции в бессознательном состоянии. и просто физически не мог принять на себя всю полноту перечисленных там обязательств. Назидательным тоном практически пропел Бор, параллельно беспардонно ковыряясь в разуме этого хитрожопого пронера. «Ну, а во-вторых, мне плевать на то, что вы тут решили. К тому же, насколько я понимаю, ты работаешь не только на государство, так как умудрился уже продать один из образцов в корпорацию Лариус и даже получил аванс за право первыми прибрать к рукам то, что может прилипнуть к твоим». «Да как ты...» Задохнулся от возмущения Агару, однако тут же захлопнул свой рот, понимая, что только что все присутствующие услышали то, о чем знать были не должны ни при каких обстоятельствах. «Вот видишь, все тайное когда-нибудь становится явным. А теперь послушай меня внимательно. У меня сегодня чертовски хорошее и приподнятое настроение, и я не хотел бы омрачать его массовым геноцидом жителей технократии, которые, по большому счету, абсолютно ни в чем не виноваты. Но завелся среди них жадный и тупой ублюдок. Но ведь так бывает. Поэтому давай поступим вот таким образом. Мы сейчас с моими дорогими товарищами покидаем эту гостеприимную обитель и спокойно летим к себе на корабль. А ты делаешь бодрый доклад о том, как предотвратил серьезный межгосударственный конфликт с очень продвинутым в технологическом плане возможным союзником. По-моему, это просто волшебное предложение. И я настоятельно советую от него не отказываться. Иначе нам придется продолжить нашу беседу за деловым ужином». Словно невзначай скосил взгляд на зловонный Эверест Винт. После этих слов обгадившийся парнишка нервно сглотнул и попытался сделать шаг назад, тем самым как бы показывая, что он тут не при делах и вообще ни разу не голоден. «Вам все равно не дадут улететь. Пути отхода уже должны быть заблокированы, так что это я советую вам добровольно снять скафандры и сдаться». Продолжил упрямо гнуть свою линию, по всей вероятности, так и не понявший, с кем он на свою беду связался, ламуранец. «Наше дело предложить», — протянул Бор. «Ваше дело отказаться». После чего он картинно щелкнул пальцами, вводя в ступор всех бойцов, прибывших для захвата. «А теперь, мой неугомонный друг, кушай, не обляпайся». «Что?» Не понял офицер, однако помимо своей воли вдруг начал медленно, но неотвратимо опускаться на колени, после чего на четвереньках приблизился к оголенному заду бойца, который так и продолжал сидеть в позе орла. Винт, расслабившись, облокотился на стойку и принялся наблюдать за тем, как несговорчивый сотрудник службы безопасности, занимавший весьма немалый пост, схватил относительно твердый по своей консистенции кусок фекалий и с расширившимися от ужаса глазами отправил его себе в рот, после чего, давясь, принялся методично его прожевывать. Ну а землянин, меланхолично положив ладонь под подбородок, обратился к его более молодому товарищу. «Ну что, составишь компанию своему начальнику? А то как-то некультурно принимать пищу в одиночестве». Паренек отчаянно замотал головой и кое-как выдавил из себя. «Благодарю, но, пожалуй, откажусь». «Вот видишь, сынок, вежливость города берет. Ну, или станции, как в данном случае. В общем, мы поступим таким образом. Так как зерно разума в тебе вроде более или менее проросло, я тебе кое-что объясню. Этого...» Он указал пальцем на давящегося дерьмом Синда. «Пока не сожрет все и не вылежит тарелку, лучше не трогать. Иначе страсть к поеданию подобных гастрономических изысков сохранится у него на всю его жизнь. Ты ведь не хочешь такой судьбы для своего старшего товарища?» «Нет, не хочу», — заикаясь, признал паренек, на лице которого не осталось и кровинки. «Так вот, мы с друзьями покидаем Модерн, а ты уж будь любезен, постарайся связаться со своим более вменяемым в данный момент руководством, надеюсь, канал для этого у тебя найдется, и постарайся очень доходчиво объяснить им, что они связались не с теми людьми. Если я замечу малейшую попытку приблизиться к боту или к моему кораблю, даже если у меня вдруг заиграет паранойя, то я раскатаю эту звездную систему по камушку. Компренде?» «Что?» — переспросил парень. «Ты меня понял?» — рявкнул, резко сменив тон землянин, став предельно жестким и грубым. «Да, да, я вас понял». Словно китайский болванчик закивал головой перепуганный сотрудник службы безопасности, после чего Винт помахал ему ладошкой и, развернувшись, направился к уже опустившим руки товарищам. «Бор, меня сейчас вырвет», — состроив гримасу, пробормотала Агата. Тогда предлагаю оставить этого обжору и спокойно идти на бот. Думаю, пока они тут со всем этим безобразием разберутся, мы без проблем доберемся до Ареса». «Так это все твои псионические штучки», — хохотнул Сол. «Страшный ты тип, Земеля. Начинаю завидовать». «Не мы такие. Жизнь такая», — философски изрек Бор. «Право на выбор я им давал, и не моя вина, что они им не воспользовались». «Что с ними будет?» — поинтересовалась баронесса. «Да, ничего особенного. Через пару часов очухаются. Но впредь будут осмотрительнее», — махнул рукой землянин и направился к шлюзовым камерам. Как только створки отошли в сторону, члены экипажа рейдера увидели спины стоящих вдоль переборок вооруженных бойцов. Они не двигались, поэтому удалось спокойно пройти мимо, как, в общем-то, и выйти на внешнюю поверхность станции. Предварительно Бор сформировал вокруг себя энергетическую сферу с необходимым количеством воздуха. И без особых проблем, дыша им, долетел до бота, пока его товарищи следовали чуть позади. На всякий случай, не доверяя представителям силовых ведомств ламуранцев, Винт периодически формировал максимально доступные для него по радиусу сферы познания, чтобы, в случае чего, вовремя заметить направленный в сторону их небольшого летательного аппарата интерес и устранить угрозу. Неизвестно, как и о чем именно докладывал паренек, которому псион позволил не присоединяться к трапезе своего начальства, но никто по боту не стрелял, как ни сдвинулись с места и четыре патрульных корабля, взявшие в коробочку рейдер. Их винт смог обнаружить практически сразу после того, как опоры бота оторвались от оказавшейся не самой гостеприимной торговой площадки технократов. Кое-какое шевеление наметилось только когда летательный аппарат, переносящий в своем чреве добрую половину экипажа Ареса, преодолел уже треть пути. А сам командир обрадовал Дэна своим возвращением, выйдя с ним на непосредственный ментальный контакт. В рубке царило тревожное ожидание, потому как система обнаружения уже давно зафиксировали нездоровую активность, направленную на их необычный корабль. Попутно поприветствовав своего старого товарища, Винд решил все-таки не провоцировать возможный конфликт и отдал соответствующее распоряжение. «Так, дружище, будь так любезен, подбери нас по дороге». «Живой!» Обрадованно выдохнул Борн, и рейдер тут же совершил микропрыжок, переместившись на максимальное близкое расстояние от бота. Миниатюрный кораблик юркнул в гостеприимно распахнутые ворота шлюза летной палубы и плавно опустился на ее поверхность, после чего все, кто сопровождал командира на станцию, вместе с ним самим были телепортированы в рубку, где сразу же попали в крепкие объятия тех, кто с тревогой ожидал их возвращения. Только вот радость продлилась, увы, недолго. Практически сразу последовали вполне ожидаемые доклады из Кина о том, что корабли патрульной эскадры пришли в движение и в данный момент направляются к рейдеру, следуя курсом на перехват. Да и на связь кто-то настойчиво пытается их вызвать. «Ну что, сваливаем?» Жизнерадостно поинтересовался, смахнувший слезы радости с глаз старик, возвращаясь к своему ложементу. «Погоди, не так сразу, время у нас еще есть. Да и мне надо закрыть должок». Вспомнил Винт еще об одном незаконченном деле, после чего, связавшись с Дэном, переместился в лабораторию и отдал несколько распоряжений. В первую очередь он, конечно же, потребовал вернуть ему глиферный скафандр и подготовить небольшой кейс для оставшегося на станции ветерана Компеллера. В него необходимо было заложить зародыш одной из имеющихся в наличии нейросетей вместе с компактным мобильным установщиком, снабженным исчерпывающей инструкцией о том, как им пользоваться. Как только все было готово, землянин еще немного подумал и попросил доставить ему небольшую емкость с тем самым мутагеном, который перешел в жидкое состояние. Лишь после этого псион сосредоточился и телепортировал свои дары прямо в офис Хрономеда, безошибочно запеленговав хлопотавшего в немного поврежденном благодаря его стараниям лабораторном помещении Найджела. Благо расстояние и разблокированный источник позволяли это осуществить. Ветеран слегка дернулся, когда прямо перед ним материализовался серебристый кейс. Однако в следующую секунду в его голове раздался голос, еще более озадачивший Клинга. «Привет еще раз. Мы там немного на станции шороху навели. Имею в виду. А это тебе подарок, как и обещал. Нейросеть с установщиком и еще кое-что. Если у тебя есть такая возможность, посмотри, что это за состав, мутаген или нет. Его нашли рядом с тем, кто раньше носил мой скафандр». «А ты, парень, не перестаешь удивлять», — отозвался старик. «Хорошо, проверю. Но это может занять некоторое время». «Еще немного я подожду, правда, тут местные вооруженные силы воспылали ко мне неожиданной любовью». «А, эти могут доставить проблем. Поосторожнее там, зря не рискуй». «Не переживай, как-нибудь справлюсь, но все равно по возможности не затягивай. Домой хочу, спасу нет». «Понял тебя, постараюсь не задерживаться». Вернувшись в рубку, Винс сообщил товарищам о том, что им еще какое-то время необходимо будет находиться в этой системе, желательно на таком расстоянии от станции, чтобы он мог связаться с доктором. «Ну, надо так надо», — философски произнес Дак. «Только что с ребятками на кораблях делать? Может, шуганем для порядка?» «Давай для начала все-таки пообщаемся», — не стал пороть горячку землянин, и, взгромоздившись в свой командирский ложемент, дал команду на соединение. Буквально в следующую секунду на голографическом экране появилось изображение крайне самоуверенного представителя военной машины технократии. Ламуранец смерил лицо человека презрительным взглядом и отчеканил. «Долго же вы решались выйти на связь. Я звездный капитан первой категории военно-космических сил технократии Ламуран, Дебел Арун. Уполномочен заявить вам о безусловном ультиматуме. Членами вашего экипажа совершен ряд противоправных действий в отношении представителей государственной власти и самого государства в целом. Активация двигателей будет расценена как попытка к бегству, и мы откроем огонь на поражение. Я не знаю, каким образом вы умудрились сбежать, обманув наше оборудование с парковочной площадки, с этим еще разбираются техники. Но вот в том, что мы в состоянии распылить вас на атомы, я уверен. Поэтому приказываю перевести реакторы в режим минимального энергопроизводства и, не активируя защитных и наступательных систем, дождаться прибытия на борт досмотровой команды. После чего вы будете задержаны, а ваше судно временно конфисковано до выяснения всех обстоятельств произошедшего». «Послушай, Дебел, прости меня, Господи, надеюсь, я правильно произнес твое имя, но, по-моему, весь этот цирк уже слишком далеко зашел. Я дал предельно четкие объяснения своему поведению и предупредил, что в случае попытки обострения ситуации с вашей стороны, мне придется здесь немножко повоевать, и уж поверь, никому это не понравится». «Вы находитесь под прицелом моих кораблей и сил системной обороны, и я совсем не разделяю вашу браваду». И ухом не повел офицер, обладающий таким неоднозначным именем. «Послушай меня, капитан. Видишь ли, я происхожу из очень дружелюбного народа, но в то же время мы никогда не прочь повоевать. Есть у нас даже пословица или слова из песни, точно не помню, но постараюсь продекламировать. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Так что давай выдохнем, успокоимся. У меня здесь еще кое-какие вопросы не решены. Я обещаю не дергаться и никому не делать больно, неприятно и тоскливо, а вы, в свою очередь, сохраните свои жизни, относительное спокойствие в государстве и свое душевное равновесие. Учти, лимит пацифизма у меня очень и очень небольшой. А у моих товарищей и того меньше. Их медом не корми, а дай кого-нибудь прикончить». «Командир, противник производит накачку орудий. Предполагаю нанесение ударов в течение 30 секунд», — доложил Искин. «Похоже, дебил, ты тоже недоговороспособный», — сокрушенно покачал головой Винт. «Видимо, имена влияют на носителей. Стакс, думаю, у тебя уже руки чешутся что-нибудь им отстрелить. Даю добро на повреждение одного корабля». Специально так, чтобы его собеседник услышал приказание, распорядился Бор. Сибурянец хищно осклабился и пробормотал: «Тут ты прав, чешутся и очень давно». После чего сразу же откинулся на спинку ложемента, ныряя в слияние с системами Ареса, и словно становясь наконечником копья, находящегося в руках убога войны, разящим врага. На то, чтобы привести в боевую готовность орудие среднего калибра, понадобилось всего 10 секунд, после чего рейдер исторгнул из своего чрева сдвоенную порцию высокотемпературной плазмы и послал ее по направлению к одному из кораблей, которому не повезло попасть под прицел. «Зиц, ты там тоже не зевай, у тебя есть прекрасный шанс протестировать систему защиты», — распорядился Бор. Улгол тоненько воинственно запищал, обрадовавшись разрешению на использование нового для себя типа щитов, и восторженно погрузился в управление ими, формируя самую удачную, по его мнению, универсальную конфигурацию, ввиду того, что противник выстрелить еще не успел. «Вы совершили серьезную ошибку», — пробормотал звездный капитан военно-космических сил технократии и разорвал связь. «Ну вот и посмотрим, чего стоят их хваленые технологии», — — резюмировал Джон все произошедшее. «Найти нас они, может быть, и смогли, только вот теперь пусть попробуют покусать». «Зубы обломают», — хищно прорычал Борн, отсчитывая последние секунды до удара по противнику. Стакс не зря выбрал именно то орудие, которое стреляет с двойными зарядами, причем делает это не одновременно, а с небольшой задержкой, составляющей примерно полсекунды. Видимо, самоуверенное командование того корабля понадеялось на собственные системы защиты, а фронтальный щит, надо сказать, у них присутствовал. Однако, как оказалось, этого было явно недостаточно для того, чтобы скомпенсировать подобный удар. Первый заряд не принес каких-либо повреждений, но тем не менее позволил просадить емкость щита практически до нуля. А вот второй пробился через преграду и разорвался в носовой части легкого патрульного крейсера по классификации Содружества. «Думаю, надо нанести удар по каждому», — послышался из скрытых динамиков голос сибурианца, погруженного в слияние. «Отставить», — не разрешил командир. «Посмотрим на их дальнейшие действия. Да и нашу новую шкуру проверить в деле хочется». До открытия огня противникам оставалось еще секунд 15, однако проверять на крепость новоприобретенную обшивку пришлось раньше. Резко взвыли базеры тревоги, а на экране радара внезапно появилась новая отметка на дистанции, составляющей примерно половину расстояния до кораблей, принадлежащих технократам. А затем послышался торопливый доклад Дэна о том, что показывают его сенсоры. «Командир, обнаружена цель. Выявленные характеристики очень близки к тем, которые мне удалось определить во время предыдущего столкновения с неизвестным противником, в результате которого мы получили многочисленные повреждения. Система ноль перехода заблокирована. Совершение микропрыжков невозможно. Фиксирую нарастание поля, примененного при прошлой атаке». «Сука, ну ты-то откуда тут взялся?» — прорычал Винт, начисто стирая с лица прежнее расслабленное выражение. «Стакс, Дак, огонь из всех орудий! Зиц, не знаю, сколько сможет продержаться защита, но постарайся сделать все возможное. Дэн, маршевый на всю катушку, сваливаем отсюда!» Судя по всему, технократы тоже не ожидали появления в непосредственной близости от своих кораблей чего-то подобного. Но тем не менее, их орудия уже закончили подготовку к залпу. Более того, в момент появления черного как смоль корабля они уже произвели выстрелы в направлении Ареса. И сейчас заряды приближались к корме вторженца. Большего они, увы, сделать не успели. И скин рейдера зафиксировал формирование уже знакомой ему волны, разошедшейся по сфере от смертоносного противника, после чего корабли ламуранцев замолчали и, по всей вероятности, потеряли ход. Ну а на одном из них, скорее всего, сдетонировал реактор или боезапас, потому что он вспух примерно посередине и взорвался. Дэн врубил на полную мощность отремонтированный маршевый двигатель и начал плавно разгонять рейдер, стараясь вывести его из зоны действия неизвестного типа оружия черного корабля. Оба стрелка, к которым уже подключился Джон, взявший на себя управление Большой Бертой, открыли огонь. На удивление, защитный экран, созданный на основе технологии боевого крыла, держался. Более того, благодаря новой конфигурации, разработанной с участием Улгола, кормовая часть, в которой были расположены двигатели, оказалась практически полностью прикрыта. Исключение составляла лишь небольшая зона, из которой в данный момент вырывалась тугая плазменная струя. На всякий случай Винт попытался сформировать сферу познания и сфокусировать ее на противнике. И хоть при соприкосновении с черным кораблем она практически полностью разрушилась, ему удалось почувствовать на нем наличие единственного живого существа. Его мощный ментальный слепок пробивался даже сквозь защитный экран. Заряды, посылаемые с борта Ареса, цели не достигали, полностью поглощаясь полем энтропии, а ничем иным это быть не могло, еще на подлете к корпусу противника. Небольшого успеха удалось достичь только кинетики, и то, судя по всему, основная часть выпущенного в его сторону снаряда разрушилась. Однако это означало, что чисто теоретически с противником можно бороться, правда, делать этого, скорее всего, не стоило. Не случайно враги Творца, как назвал их ветеран Компиляра, появились в этом слое реальности. И наверняка их прибытие означает, что они постараются его разрушить. В прошлый раз это им удалось без особых проблем, хотя и неизвестно, как они вообще совершали подобное. Поэтому единственный разумный выход из данной ситуации — бегство. Мозг командира Ареса, разогнанный до немыслимых скоростей, пытался решить одновременно множество задач. И хоть намерение сбежать, обрекая эту вселенную на гибель, выглядело чертовски некрасиво и низко, но и бой с многократно превосходящим по силе противником, который рано или поздно раскатает по бревнышку любую защиту, также особого смысла не имел. А уже в следующую секунду Винт дернулся от неожиданности и приготовился отражать нападение, потому что в рубке рядом с ним материализовался никто иной, как Найджел Клинк, облаченный в свой глиферный скафандр. Ветеран быстро и достаточно профессионально осмотрелся по сторонам, после чего открыл шлем и выпалил. «Похоже, парень, ты еще более важен, чем я думал. Не знаю, как они тебя нашли, но пришли точно за тобой». «Ты-то какого хрена сюда приперся?» — резко спросил Бор, разглядывая неожиданного гостя. «Почувствовал волну энтропии. Там сейчас на станции, наверное, миллион трупов, так что делать мне на ней больше нечего». «Значит, и туда докатились», — стиснув зубы, прохрипел землянин. «Его ничего не берет. Кинетика лишь слегка зацепила, но мы еще держимся. Постараемся выйти из зоны его воздействия и прыгнуть в следующую систему». «Видимо, они как-то смогли отследить ваше прибытие сюда. Дерьмовый расклад. Покажи, на чем они прилетели», — потребовал старик. Винт кивнул на голографический экран, куда услужливый эскин вывел изображение противника, которое ему удалось сформировать. «Хм, с таким я точно не встречался. Что-то небольшое, но определенно не разведчик. Информацию я уже передал, так что будем надеяться, что нашим парням удастся организовать оборону этого слоя». «Как его можно уничтожить? На чем основана защита? Каким образом ее обойти? У нас внушительный арсенал, но мы не знаем, как к нему подступиться», — начал закидывать вопросами ветерана Бор. «Сомневаюсь, что все ваше оружие способно хоть что-то ему противопоставить», — отрицательно покачал головой Найджел. «До этого нам удалось повредить одну такую гигантскую конструкцию, но мы использовали гиперторпеды. Сейчас их у нас больше нет». «Не знаю, что это такое, да и рассуждать об этом смысла уже нет, раз они кончились. Так что я не знаю, что вам предложить. Вокруг их кораблей формируется энтропийное поле высокой концентрации. Оно поглощает и нивелирует любое воздействие». Джон, не отвлекаясь ни на что, посылал болванку за болванкой с максимальной скорострельностью, на которую только было способно орудие главного калибра. Правда, его хватило всего на 4 выстрела. А потом нос рейдера довернулся в попытке удалиться, и эта возможность исчезла, однако двое других стрелков непрерывно продолжали засыпать противника из всего имеющегося в наличии арсенала. «А что, если я телепортирую что-нибудь прямо к нему на обшивку? Думаю, у меня это получится», — предложил Псион. «Может и сработать. Только если ты сможешь пробиться, но я в этом, честно говоря, не уверен», — с сомнением покачал головой Клинк. «Дэн, сооруди какую-нибудь бомбу, ее надо активировать сразу после того, как я произведу перенос». «Принято, командир», — доложил эскин, и в рубке спустя несколько секунд материализовался какой-то незнакомый причудливый боеприпас. «Что-то раньше я такого не видел», — заметил командир корабля. «Откуда игрушка?» «Кое-что из старых запасов, нейтронный заряд», — меланхолично объяснил Дэн. «Я тут его немного перенастроил, так что можно использовать в качестве взрывного устройства». «Хорошо, попробуем». Не стал медлить землянин и, сконцентрировавшись, попытался телепортировать боеголовку как можно ближе к черному кораблю. Практически сразу возникла яркая вспышка, однако псионический телепорт не смог пробиться через защиту, и взрыв произошел за пределами поля, после чего оказался практически полностью поглощенным. «Не получается», — зло признал Бор. «Если бы с ними можно было бороться обычными методами, то мы смогли бы мобилизовать такой объем кораблей, что тебе и не снился, сынок. Но, однако, приходится работать ручками. И сейчас мне, скорее всего, придется тряхнуть стариной. Найдется что-нибудь менее массивное. Желательно, чтобы эту штуку я мог держать в одной руке». «Ты что задумал, старый?» «Знаешь, Винт, я много в своей жизни повидал, да и на этой станции обретаюсь уже очень давно. Сроднился с ней, можно сказать, пустил корни. А сейчас те, кого я знал, погибли, и кто-то за это должен ответить. Так что поищи что-нибудь менее габаритное, желательно побыстрее». Посмотрев в глаза Клинга, Винт понял, что спорить с этим мастодонтом бессмысленно. Для себя он уже все решил, поэтому прикинул в голове все доступные варианты и потребовал у Дэна доставить ему портативный реактор. Его как раз можно было переносить, удерживая одной рукой, правда, устройство требовалось немного доработать и как следует разогнать, чтобы пошла неконтролируемая цепная реакция рабочего тела. Но с этим особых проблем не имелось, так как уже не единожды они делали нечто подобное. Эскину потребовалось около 20 секунд, чтобы подготовить импровизированную бомбу, и она была доставлена в рубку. Старик деловито приблизился, поднял ее, оценивая вес, и утвердительно кивнул головой. «Годится. А теперь слушайте внимательно. Я не знаю, как дальше пойдет, кто им управляет и сколько там вимпов, но попробую сделать все, чтобы дать вам время уйти. Постарайтесь покинуть этот слой как можно быстрее. И еще кое-что». Он запустил руку за спину и достал из отсека для переноски добычи тот самый пузырек с ярко-красной карминовой жидкостью, которую ему передал землянин вместе с нейросетью. «Кстати, времени на то, чтобы установить твой подарок, у меня не было. Но с мутагеном я попытался разобраться, и насчет него, к сожалению, выяснить ничего не получилось. В наших базах данных такой рецептуры не значится, соответственно, о его свойствах я ничего сказать не могу. Теоретически употребить можно, но за результат я не ручаюсь. Ничего подобного в моей практике не случалось. По идее, я должен был его передать по инстанции, но, видать, не судьба, так что забирай». Старик бросил пузырек Винду, и тот ловко поймал его. «И это возьми». Он вновь запустил руку в отсек и вытащил неактивированный глифер. «Мне уже без надобности, а тебе может и пригодится. Костюмчик у тебя хоть и неплохой, но и не топовый. А теперь прощай. Во славу Творца!» Клинк захлопнул шлем и принялся активировать все свое оружие. И, надо сказать, всевозможных излучателей на нем имелось изрядное количество. В следующее мгновение вокруг его правого запястья возник светящийся двойник ключа, и ветеран исчез, оставив после себя лишь пару тут же затухнувших энергетических всполохов. «Кремень, мужик!» — уважительно протянул Сол. «Зря я на него бочку катил. Думаешь, у него получится?» — поинтересовался он у командира. «Не знаю, но будем надеяться. Дэн, если возникнет такая возможность, то тут же совершай микропрыжок к точке выхода на переход к ближайшей системе». «Принято, командир», — отрапортовал Искин. «Борт корабля Костис». Присутствие слуги врага Карракен ощутил внезапно. Удивительно, но корабль, на котором находилась букашка, являющаяся целью его поисков, не поддавался воздействию энтропии, основного оружия, против которого ранее не имелось защиты, хотя командир-пилот Костиса уже увеличил мощность излучения до максимальных значений. К тому же суденышка старалась огрызаться, и ему даже удалось немного повредить внешнюю обшивку. Правда, вскоре, судя по всему, противник понял бесперспективность этих попыток и попробовал сбежать. И вот теперь в непосредственной близости он почувствовал присутствие ключа. Причем он находился практически за его спиной. Вдобавок незваный гость начал формировать темпоральную ловушку. До крайней трансформы она, в принципе, могла бы и сработать. Но хозяин мудр, поэтому у врага нет никаких шансов. Менее мгновений ушло на то, чтобы Абсолют оказался на ногах, лицом к лицу с пробравшимся на борт слугой врага, который практически сразу открыл огонь из нескольких типов хорошо знакомого посланнику оружия, защититься от которого не составило особого труда. Ящер, скрытый черными матовыми доспехами, вспомнив свою истинную суть, хищно клацнул зубастой пастью и зарычал, желая собственноручно разорвать этого наглеца. Однако уже в следующее мгновение на месте стоящего напротив бойца зародилась маленькая звезда. Этого Карракен явно не ожидал, но тем не менее он не зря являлся лучшим творением повелителя. К тому же не стоило упускать из вида, что от природы рептилоид обладал достаточно мощным псионическим даром, на время забытым, но никуда не девшимся и ставшим за прошедшие тысячелетия только сильнее. Незложенный гегемон, павший жертвой своего более удачливого клона, закричал от радости, осознавая, что по внутренностям вверенного ему Костиса проносится сокрушительная волна термоядерного взрыва. Но все же попытался сформировать защитную сферу, применив не только собственные силы, но и дар хозяина. «Борт рейдера Арес». Эффект от действий Найджела Клинга проявился практически сразу. Прошло не более 5 секунд после того, как он исчез из рубки, прежде чем датчики Ареса зафиксировали спад напряженности энтропийного поля, вместе с небольшим локальным повреждением корпуса черного корабля, расположенным чуть ближе к носовой части. Дальнейшее было делом всего нескольких секунд. Получивший возможность совершить локальный ноль-переход в рамках звездной системы, Арес переместился прямо к точке выхода на субпространственный прыжок, после чего немедленно ушел в него. Обоим стрелкам удалось лишь по разу разрядить свои орудия в попытке нанести еще больше повреждений. В рубке повисла звенящая тишина. «Думаете, он погиб?» — — наконец произнесла Агата. «Скорее всего. Выжить при таком взрыве нереально. Разве что Бор сможет», — отозвался Дак. «Достойный поступок», — уважительно изрек Стакс. «С такими можно ходить на парную охоту». «Дэн, сколько мы будем находиться в прыжке?» — поинтересовался Винт, не желая вникать в показания приборов. «Исходя из вашего приказания, я выбрал ближайшую точку. На перелет потребуется 42 минуты». «Хорошо. По прибытию сразу же летим домой». После случившегося разговаривать о чем бы то ни было не хотелось никому. Хотя, безусловно, у всех в голове крутились примерно одни и те же вопросы. Однако командир рейдера молча сидел, уставившись в серое Марио, проносившееся мимо, и думал о том, что, по всей вероятности, он свернул куда-то не туда. В последнее время его постоянно преследует неудача, а значит, нужно что-то срочно менять в своей жизни. Непонятно, каким образом этот злобный враг смог их найти. Причем как раз после того, как Псион прошел лечение, о котором наверняка должны были узнать те, кто являются сотрудниками компиляра и сидят гораздо выше, чем погибший ветеран Клинк. Быть может, именно в этом и кроется разгадка тайны. Предательство исключать нельзя. А значит, на всякий случай следует прекратить любые контакты с представителем оказавшейся сомнительной организации. Эта мысль почему-то не отпускала. Ведь в предыдущем слое реальности, в котором их рейдер смог обзавестись новой броней, ничего подобного не случилось. Хотя времени они там провели достаточно много. «Так и поступлю», — решил Винт. «Пора закрывать долги, а их накопилось немало. Ну а потом уже можно и на Землю вернуться. Теперь он наверняка сможет попасть туда и открыть доступ в заблокированную им самим систему, по крайней мере для своего корабля». Как только Арес материализовался в пространстве, выйдя из прыжка, и экипаж убедился в том, что система абсолютно пуста, в принципе, так и должно было быть, бывший прапорщик, а ныне целый капитан, частично деактивировал скафандр на правой руке и начал воспроизводить действия, показанные ему Найджелом. Символы один за другим занимали положенные им места, но тут командир рейдера поймал себя на мысли о том, что не знает, куда ему нужно переместиться. Земля, безусловно, важна, но он обещал воздать по заслугам тем, кто обидел его женщину, и тянуть с местью было нежелательно. Поэтому сразу же после того, как он набрал последний символ, Бор постарался представить у себя в голове родную звездную систему Агаты, в которой он побывал однажды, посещая вотчину барона Дижара Лариналя. Судя по всему, устройство считало необходимую информацию из головы своего носителя, и Винт почувствовал, как во все стороны от ключа стала расходиться уже знакомая ему волна. Псион мысленно начал растягивать ее все больше и больше, пока она наконец-то не распространилась на все пространство рейдера, после чего корабль исчез, оставив в этом слое реальности лишь быстро угасающие энергетические всполохи.